Вдоль дороги повсюду виднелись руины и прах, следы прокатившейся тут резни. Но катастрофа все же не была абсолютной. Ближе к городу на полях работали люди. С каждой пройденной милей их становилось все больше, этих людей, со спинами, навсегда согбенными под грузом старых и новых несчастий. Век человеческий краток и полон скорбей. Смерть вздрогнул, прогоняя одолевавшие его мысли. Неужели даже его потянуло на эти дерьмовые философствования? Преодолев последний подъем, они наконец увидели город. Крепостная стена была сплошь покрыта строительными лесами. Несмотря на поздний час, на лесах копошились люди. За работами присматривали солдаты в сером, имперцы. «Серые ребята!» — проворчал Талли. «Не иначе будет очередная заваруха!» «Не думаю!» — коротко ответил рыбак. «Это еще почему? Если бы они ждали нападения, их было бы гораздо больше. Просто смотрят, чтобы ремонт шел как надо!» Талли поджал губы, нахмурился, пробормотал что-то себе под нос, но спорить не стал. Че уж там, проглядело очевидное. Имперцы всегда были одержимы идеей порядка, особенно когда речь шла о военных укреплениях. Он был недоволен. Его уже тошнило от того, что рыбак явно соображал быстрее и лучше, чем он. Смет боялся, что братец может начать выделываться, чтобы доказать обратное, и сморозит какую-нибудь несусветную глупость. «Мама дорогая!» — с полдюжины раз прошептал про себя Смет, пока они шли по городу. Дома были разрушены или перестроены, или выстроены заново на месте развалин. «Это же просто черт знает что! Они действительно разнесли старый город вдребезги!» Он чувствовал себя неуютно. Здесь оставались люди, которых он хотел увидеть. Удалось ли ему уцелеть? Талли тоже был потрясен. «Никогда не видел столько солдат», — сказал он, — «с тех самых пор, как пешком под стол бегал». Солдаты были повсюду. Они занимались строительными работами, надзирали за порядком, патрулировали по улицам, толпились около палаток, разбитых на месте, снесенных до основания домов. Похоже, весь чертов город ими кишмя кишел. Смеду попадались на глаза эмблемы, штандарты и форма, каких он никогда раньше не видел. «Здесь что-то происходит!» — заметил он, заметив повешенного, болтавшегося в петле на высоте третьего этажа. «Нам лучше держать ухо востро!» «Ничего особенного!» — ответил рыбак. «Военное положение! Чистое расстройство для всяких проходимцев!» «Ты прав, Смет. Будем тише воды, ниже травы, пока не разнюхаем, что к чему». Сперва они направились туда, где раньше жил Талли. Этого дома больше не было. Талли не шибко расстроился. «Поживу у тебя», — сообщил он Смеду, — «пока не подыщу себе местечко». Но Смет, уходя, не заплатил вперед, так что хозяева просто выкинули его хлам на поживу мусорщикам. Конечно, после того, как... Сперва порылись в нем сами и сперли все, что им понравилось. Комнату они сдали людям, чей дом был разрушен. Дом рыбака постигла та же участь, что и дом Талли. Старик не удивился, не произнес ни слова. Только помрачнел, еще больше осунулся и ссутулился. «Наверняка придется всей толпой двигать к моим», — сказал Тимми. Он явно нервничал. «Скорее всего, из-за руки», — подумал Смет. «Но только на одну ночь. Старик на дух не переносит моих приятелей». Родители Тимми жили в собственном доме, хотя были не богаче остальных бедняков с северной окраины. До Смеда доходили слухи, что свой дом они получили от серых, в уплату за информацию о повстанцах в то время, когда мятеж сыграл заметную роль в Весле. Тимми предпочел помалкивать на этот счет. Может, так оно и было». Какое кому дело? Наверное, они приняли ту сторону, которую следовало. Имперцы оказались более хорошими правителями, вели себя честнее. Если, конечно, принадлежал к тем слоям общества, которые хоть что-то значили для власть имущих. Смеду было все равно, кто там крутит большими делами, пока его лично не трогали. Большинство людей ведет себя точно так же. «Тимми! Тимми Локон!» Они остановились, поджидая, пока старая женщина их догонит. Когда она, отдуваясь в перевалку, подошла к ним, Тимми сказал: «Добрый день, миссис Сиско, как дела?» «Мы тут думали, что ты убит, Тимми. Они прикончили больше 40 000 человек за одну ночь. Я был в отъезде, миссис Сиско. Только что вернулся». «Так ты еще и домой не заходил?» По узкой улице мимо них протискивались люди. Почти стемнело, но вокруг было столько солдат, что никто не спешил спрятаться на ночь с закрытыми дверями. «Интересно», — подумал Смит, — «кого сейчас всем ворам да разбойникам? Неужели приходится работать?» «Я ж сказал, я только что вернулся!» Смиту все больше и больше не нравилась эта тетка. Она вдруг разом переменилась, напустив на себя скорбный, утешающий вид. Даже Смит, никогда не отличавшийся особой чувствительностью, и тот понял, что ее буквально распирает от гордости, ведь именно ей первой предстояло сообщить самые скверные новости. «Твой отец и оба брата! Мне так жалко, Тимми! Они пытались тушить пожар! Твоя мать и сестра! Ты же знаешь, как ведут себя победители! Как обычно, твою сестру, ну, они искалечили ее так сильно, что через пару недель она покончила с собой». Тимми стоял и трясся. Казалось, с ним вот-вот случится припадок. «Достаточно, мадам», — вмешался рыбак. «Вы и так вывернули ему всю душу». «Какая наглость!» — тетка от возмущения начала брызгать слюной. «А ну, вали отсюда, сука», — сказал Талли. «Пока я тебя не порвал». Он говорил вкрадчиво, не повышая голоса. Именно в этом спокойствии таилась настоящая угроза. Смит это отлично знал. Тетка испарилась. «Так, братец-то со стерженьком оказался. Какие-то человеческие чувства в нем есть. А как ловко до сих пор скрывал». «Я этого не вынесу!» – простонал Тимми. «Лучше бы меня действительно убили в ту ночь». «Та чертова баба и в могиле не дала бы тебе спать спокойно», — сказал рыбак. «Знаю. Я сделаю то, что должен сделать, но не сейчас. Я знаю тут одно место под названием Скелет. Недорогое. Может остановиться там, если оно еще там есть». Оно там было. Захватчики просто побрезговали его спалить. Место напомнило Смеду старую проститутку, продолжавшую отчаянно и безнадежно заниматься своим ремеслом 30 лет спустя после первого выхода на панель. В глубине помещения, привалившись к стене, давным-давно позабывший, что такое кисть и краска, развалился на стуле имперский капрал. На его коленях стоял здоровенный кувшин с пивом. Казалось, капрал дремлет. Но не успели они сделать и нескольких шагов от двери, как он приоткрыл глаза, внимательно оглядел их, удовлетворенно кивнул и отхлебнул из кувшина. «Заметил эмблему?» — спросил Смит рыбака. Тот кивнул. «Да, ночные пластуны». Бригада ночных пластунов была самой знаменитой войсковой частью во всей Северной армии. Ее бойцов тренировали тщательно и нещадно, готовя к ночным операциям и войнам с участием колдунов. «Я думал, они сейчас где-то на востоке», — сказал Смит. «Пытаются окончательно разделаться с черным отрядом». Ночные пластуны покрыли свои знамена неувидаемой славой, когда нанесли черному отряду поражение в бою у моста королевы. До этой битвы о непобедимости наемников из черного отряда ходили легенды. Половина империи была убеждена, что сами боги на их стороне. «Они здесь, как видишь. Какого черта им тут нужно? А вот это мы и должны разузнать. Неизвестная зверюга всегда может тебя сожрать». Тимми поговорил с хозяином, которого слегка знал. Тот заявил, что его заведение забито теми, кто остался без крова. Что-то никого из этих лишенцев поблизости видно не было. Правда, хозяин тут же намекнул, что местечко, может, и найдется, с божьей помощью. «Цену набивает», — понял Смит. «Тот еще жулик». «И почем нынче божья помощь?» — спросил Тимми. «Полтора обола с носа». «Тушегуб, чертов!» — завопил Тимми. «Платите или убирайтесь!» Из-за спин Смеда и Тимми неслышно возник капрал и тяжело опустил свой кувшин на стойку перед хозяином. Тот вдруг смертельно побледнел. «Дважды за один день свиное рыло», — сказал ночной пластун. «Но на этот раз я слышал все своими ушами». Хозяин поперхнулся, глотнул воздуха, схватил кувшин и стал судорожно лить в него пиво. «Не трудись», — сказал капрал. «Попробуй только предложить мне мзду, и ты угодишь в рабочую команду навеки вечные». Он взглянул на Тимми Смеда. «А вы, парни, выбирайте себе комнату сами. Сегодня переночуете за счет этого придурка». «Я просто хотел слегка подшутить над ребятами, капрал!» — взмолился хозяин. «Конечно, я так и понял. Ты из них веревки вил. Бьюсь об заклад, еще немного, и ты сведешь знакомство с парнем в черной маске. Он любит таких клоунов, как ты». «Что тут происходит, капрал?» — спросил Смит. «Нас долго не было в городе». «Я так и понял. Думаю, общая ситуация вам уже ясна. Какие-то разбойники и дезертиры полностью разгромили городок. Потом они отправились к замку, но там этот номер у них не прошел. Мы оказались неподалеку, и наша часть — одна из тех, что пришли для наведения порядка. Командир нашей бригады когда-то родилась в трущобах Нихили. Вот она и решила, что настал удобный момент, чтобы свести счеты со всеми мерзавцами, делавшими здешнюю жизнь адом, когда она была еще ребенком. Поэтому ваши воры пляшут сейчас на виселицах. Поэтому ваши сутенеры, жрецы, налетчики, ваши жулики, содержатели малины шлюхи вкалывают в рабочих командах по 18 часов в день. А простые горожане получили возможность прийти в себя, чтобы хоть как-то наладить свою жизнь. Но я скажу так, слишком уж она милосердна, дает им слишком много возможностей исправиться. Вот этот мешок с дерьмом, всем известный спекулянт и мздоимец, он уже использовал две попытки из трех. Первый раз он проехался по улицам на позорной телеге и отработал неделю в рабочей команде. На сей раз он получит 30 плетей и отработает 2 недели. Но если он опять ни хрена не поймет, если с него все это дерьмо снова скатится, как с гуся вода, на третий раз его поволокут на Майскую площадь и посадят там на кол. И он будет сидеть на колу, пока не протухнет. Капрал отхлебнул изрядную порцию пива из кувшина, вытер рот рукавом и оскалился в улыбке. «Наша начальница следит, чтобы за всяким преступлением сразу следовало наказание. Только так!» Он сделал еще один изрядный глоток, потом взглянул на хозяина. «Ну, ты готов? Тогда идем, задница!» Перед тем, как вытолкать свою жертву за дверь, капрал бросил через плечо. «Надеюсь, парни, вы честно рассчитаетесь с этим недоумком и присмотрите за порядком в его богадельне. Иначе не миновать вам строительных работ». Он снова ухмыльнулся и выволок хозяина на улицу. «Проклятие!» — сказал Талли. «Ага», — согласился с ним Смет. «Не слишком-то нам будет уютно в весле при новых порядках», — заметил рыбак. «Это ненадолго», — сказал Смет. «Но для первого дня хватит. А теперь я должен надраться и лечь спать. И проспать хоть одну ночь не на голой земле». «Можно наоборот», — сказал Талли. «Сперва выспаться, с утра надраться». «Не грех бы и помыться», — попытался улыбнуться Тимми. «Это уж как выйдет. Будем действовать, смотря по обстоятельствам». Глава 24. Когда мы перевалили через очередной холм, нам казалось, что мы не видели людей уже целую вечность. В долине за холмом виднелись огороженные стеной строения, занимавшие около 100 акров. Стена была невысокой, футов 8 или 10, толщиной в 1 камень. Вроде тех стен, которыми обносят свои загоны для овец скотовода-арендаторы. «Напоминает монастырь», — сказал Ворон. «Не вижу ни солдат, ни знамен, ничего такого». Он был прав. Нам уже попадались похожие строения, правда, не такие большие. «Выглядит древним», — сказал я. «Да, чем-то таким от него повеяло. Мирным. Давай-ка взглянем на него поближе». «Вряд ли Костоправ проехал мимо, не задержавшись здесь». «Точно. Он всегда страдал излишним любопытством. Будем надеяться, что он проболтался тут достаточно долго, чтобы мы смогли наверстать немного времени». Наши предположения оправдались. Исполнилось и желание Ворона. храм отдохновения путников, вот как назывался этот монастырь, он оказался своеобразным хранилищем знаний, накапливавшихся здесь не одну тысячу лет. Парни, за которыми мы гнались, задержались здесь надолго. Один из монахов даже успел немного выучить диалект самоцветных городов. В сущности, они отправились дальше только сегодня утром. Ворона эта новость взбудоражила. Он горел желанием возобновить преследование, немедленно. Ему было плевать, что до заката оставался какой-то час. Мне же хотелось, чтобы он не сходил с ума и слегка притормозил. Монастырь казался чертовски подходящим местечком, чтобы денек передохнуть и снова почувствовать себя человеком. «Подумай сам, Кейс!» — уламывал он меня. «Они же должны сейчас остановиться и разбить на ночь лагерь, верно? У них фургон и карета. Значит, за день они не могли сделать больше 25 миль, так? Если мы будем скакать всю ночь, то легко покроем 20 и окажемся совсем рядом». Про фургон и карету он узнал от настоятеля. «После чего помрем», — сказал я. «Может, тебе и не нужен отдых, а мне нужен. И лошадям тоже. Где мы сможем отдохнуть лучше, чем в монастыре? Одно название чего стоит». Он только раздраженно зашипел в ответ. А я все никак не мог взять в толк, отчего погоня за Костоправом вдруг сделалась для него самым важным делом в жизни. Он уже настолько сам себя загнал, что соображал не лучше, чем пьяный опоссум. Но он оказался не единственным, у кого от проблем поехала крыша. Настоятель монастыря был в его команде. «Он сказал, что предзнаменования так плохи, — криво ухмыляясь, — сказал Ворон, — что они не позволяют никому здесь останавливаться. Они даже выгоняют людей». Часть сказанного я понял и сам. Ворон успел немного научить меня этому языку. Монах сказал что-то такое насчет страшной бури, надвигающейся с севера. Увидев, что этот раунд мне никак не выиграть, я послал их обоих к черту, добавив еще несколько словечек, которые могли бы сильно расстроить мою маму, ковыряющуюся в картофельных грядках. После чего отправился к лошадям, чтобы пожаловаться им на все свои невзгоды. Лошади мне посочувствовали. Ворон собрал все необходимое, и мы тронулись дальше. Я спрашивал себя, сколько нам осталось до края света. Мы уже забрались так далеко, что и представить невозможно. Мы почти не разговаривали. Не потому, что я злился. Я давно уже стал фаталистом. Мне казалось, Ворон размышляет над тем, что сказал монах. Он и не заметил, что я понял ту часть беседы. С севера надвигается страшная буря. На наречии самоцветных городов слово «страшный» имело с полдюжины значений, дьявольские в том числе. Когда мы добрались до края леса, почти совсем стемнело. «Дальше придется идти пешком», — сказал Ворон. «Настоятель говорил, что дорога через лес хорошая, но в темноте нам все равно придется нелегко». Я что-то проворчал в ответ. На лес мне было наплевать. Меня удивили странные холмы на той стороне. Никогда не видел ничего похожего. Со всех сторон, окруженные степью, поросшие рыжевато-коричневой сухой травой, своими гладкими очертаниями они напоминали горбы гигантских животных, которые задремали, подобрав под себя ноги и спрятав голову так, что ее было не разглядеть. Они были очень сухие, эти холмы. Уже не хватало света, чтобы разглядеть их как следует. Но перед тем, как совсем стемнело, я успел заметить на горбах несколько выжженных проплешин. Лес тоже весь иссох. Деревья по большей части напоминали неряшливый грязноватый дубняк с ломкими остроконечными, как у падуба, листьями синевато-серого цвета. Не то что северные дубы с их темно-зеленой сочной листвой. Через лес протекало жалкое подобие ручейка. Мы умылись сами, окатили водой лошадей, слегка перекусили. Я слишком устал, чтобы тратить остатки сил на разговоры, и только сказал: «Не думаю, что выдержу еще 15 миль, вдобавок в гору». Спустя полминуты он удивил меня, ответив: «Я тоже не уверен, что выдержу. Выше головы не прыгнешь. Опять бедро беспокоит?» «Да». «Надо бы на него взглянуть. Костоправ продырявил мне ногу, пусть он ее и лечит. Поехали, пока хоть какие-то силы есть. Мы одолели еще около 6 миль. Последние 2 вверх по склону поросшего сухой травой холма. Потом, не сговариваясь, в изнеможении одновременно остановились. «Придется передохнуть часок, прежде чем двигать дальше», — сказал ворон. «Упрямая скотина!» Мы не пробыли там и 5 минут, как я снова заметил признаки той дьявольской бури на севере. «Ворон!» — позвал я. Он взглянул туда. Ничего не сказал. Только вздохнул и стал вместе со мной считать молнии. В звездном небе по-прежнему не было ни единого облачка.